Глава 13. Эйфория от благополучной посадки продержалась ровно сутки. На следующий день после прилета, когда я только-только отоспалась и пришла в себя, раздался звонок с незнакомого номера. «Анна Сергеевна Лаврова?» Голос на том конце был официальным, сухим. «Да, слушаю». «Вас беспокоит из Росавиации. Вам необходимо явиться для дачи объяснений по факту инцидента на борту рейса NW-438. Завтра к 10 часам утра. Диктую адрес». Сердце ухнуло вниз. «Да, записываю». Я накорябала адрес на обрывке салфетки, попрощалась и еще минуту сидела, глядя на эти цифры и буквы. Мама заглянула в комнату. «Анечка, кто звонил?» «Росавиация. Вызывают на допрос». «Допрос?» Она побледнела. «Но ты же всех спасла». «Мам, я управляла самолетом, к которому у меня нет допуска. Боинг 777 — это не Боинг 737. Разные типы, разные квалификации. Формально я нарушила закон». Мама опустилась на стул напротив меня. «Господи, и что же теперь будет?» «Не знаю», — честно призналась я. «Надеюсь, что ничего страшного, но пока идет расследование». Я не договорила, но мама все поняла. Пока идет расследование, ни о какой работе речи быть не может. Здание Росавиации встретило меня казенным запахом и длинными коридорами. Я сидела на жестком стуле у двери с табличкой «Комиссия по расследованию авиационных происшествий» и ждала, когда меня вызовут. В голове крутились самые мрачные сценарии. Лишение свидетельства пилота, запрет на работу в авиации, может быть, даже уголовное дело. Статья 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». До 5 лет лишения свободы. Если повезет, штраф. Ладони вспотели, я вытерла их о юбку. «Лаврова?» В дверях появился мужчина в форме. «Проходите». Кабинет оказался просторным, с длинным столом, за которым сидели трое, все в штатском. Передо мной положили диктофон. «Анна Сергеевна?» Начал старший из них, седой мужчина с усталым лицом. «Мы ознакомились с материалами по рейсу NW-438. Расскажите своими словами, что произошло». И я рассказала. Как услышала крик в салоне, как узнала, что командиру плохо, как показала стюардессе свое свидетельство, как вошла в кабину и увидела Дмитрия, вцепившегося в штурвал побелевшими пальцами. «Вы осознавали, что у вас нет допуска к Боинг 777?» — спросила женщина в деловом костюме и очках. «Да, осознавала». «И тем не менее приняли решение сесть за штурвал?» «Я приняла решение помочь второму пилоту, который находился в состоянии острого стресса. В тот момент я думала только об одном — на борту 280 человек, среди них мои дети, 5 и 3 лет, и мама. Мне нужно было их спасти, поэтому я сделала все, что могла». Повисла пауза. Члены комиссии быстро переглянулись. «Расскажите подробнее о проблеме с шасси», — попросил второй мужчина, помоложе, с внимательными глазами. Я описала, как загорелся желтый индикатор, как мы пошли на второй круг, как Дмитрий впал в ступор, и я взяла управление на себя, как мы вручную выпустили переднюю стойку. «Чья была идея использовать ручной выпуск?» — уточнил он. «Моя. Я попросила Дмитрия, есть ли такая возможность. Он показал, где находится рукоятка». «То есть фактически вы приняли командирское решение в критической ситуации?» Я помедлила, прежде чем ответить. «Я приняла единственно верное решение в тот момент, поскольку Дмитрий был не в состоянии действовать». Допрос длился почти 3 часа. Меня спрашивали о каждой мелочи. Какие команды я давала, какие приборы контролировала, как взаимодействовала с диспетчером. Я отвечала как можно точнее, стараясь ничего не упустить. И так по кругу, будто они пытались подловить меня на лжи. Наконец Седой выключил диктофон. «Анна Сергеевна, на сегодня все. Мы свяжемся с вами, когда комиссия примет решение». «Сколько это займет времени?» «Сложно сказать. Неделя, может быть, 2. Пока расследование не завершено, рекомендую воздержаться от комментариев в прессе». Я понимающе кивнула и вышла из кабинета на ватных ногах. 2 недели неопределенности превратились в настоящую пытку. Выход на работу, назначенный на 1 июля, был отложен. Марина из отдела кадров «Северного ветра» позвонила мне сама. Голос ее был извиняющимся. «Анна Сергеевна, вы же понимаете, пока идет расследование, мы не можем допустить вас к полетам. Это стандартная процедура». «Я понимаю», — ответила я, хотя внутри все сжималось от тревоги и страха. Переводами я почти не занималась, голова была забита совсем другим. Каждый день я просыпалась с одной мыслью — «Сегодня позвонят, сегодня решится». Мама старалась меня поддержать, но я видела, как она переживает. Лёва и Соня чувствовали мое напряжение и тоже стали капризными, плаксивыми. «Мамочка, почему ты грустная?» — спрашивала Соня, заглядывая мне в глаза. «Я не грустная, солнышко, просто устала немного». В интернете тем временем поднялась самая настоящая буря. Кто-то из пассажиров выложил видео. Трясущийся салон, плачущие люди, голос стюардессы, просящий сохранять спокойствие. Потом другое видео, уже после посадки. Толпа аплодирует, кто-то кричит «Браво, пилоты!». Журналисты раскопали мою историю. «Женщина-пилот спасла 280 человек», — кричали заголовки. «Мать 2 детей посадила аварийный Боинг». Мне звонили с незнакомых номеров, просили об интервью. Я всем отказывала, помня предупреждение комиссии. Звонили родственники, друзья и знакомые, даже те, о которых я почти ничего не помнила. Все они хотели под разными предлогами вызнать детали. Приходилось иной раз не отвечать на звонки. Слава — странная штука. И в моем случае она оказалась жутко утомительной. Я ее не просила, а она вдруг взяла и навалилась на меня в удушающем захвате. Звонок раздался на 16-й день. «Анна Сергеевна, это Марина из «Северного ветра». Вас приглашают на встречу с руководством компании завтра в 14 часов. Адрес вы знаете». «Руководство?» — переспросила я, чувствуя, как ёкнуло сердце. «А какова цель встречи?» «Мне не сообщили подробностей, просто просили передать приглашение». Я положила трубку и долго смотрела на телефон. «Руководство. Это хорошо или плохо? Будут благодарить или увольнять? Расследование закончилось или только начинается новый этап?» Мама выглянула из кухни. «Кто звонил?» «Из компании. Завтра встреча с начальством». «Это же хорошо?» «Не знаю, мам. Честно, не знаю». Ночь я почти не спала. Ворочалась, смотрела в потолок, прокручивала в голове возможные сценарии. К утру под глазами залегли темные круги, и никакой тональный крем не мог их скрыть. Оделась в свой строгий черный брючный костюм, собрала волосы в аккуратный пучок, минимум макияжа. Посмотрела на себя в зеркало и, поджав губы, резко отвернулась. Выглядела я, как самый настоящий зомби. «Удачи, доченька!» Мама перекрестила меня на пороге. «Все будет хорошо!» Я улыбнулась ей через силу и вышла за дверь. Офис «Северного ветра» в Химках был все тем же. Стеклянная высотка, панорамные окна, вид на Шереметьево. Но сегодня все казалось другим, куда более угрожающим, холодно официальным. Марина встретила меня в холле. «Добрый день, Анна Сергеевна. Идемте, вас ждут в переговорной на 20-м этаже». 20-й этаж. 20-й — это топ-менеджмент, это серьезно. Лифт вез меня наверх, и с каждым этажом сердце билось все быстрее. Двери открылись. Широкий коридор, ковровое покрытие, картины на стенах. Марина провела меня к двойным дверям из темного дерева. «Вам сюда. Удачи!» И ушла, оставив меня одну. Я глубоко вдохнула, выдохнула и толкнула дверь. Переговорная была огромной. Длинный стол из полированного дерева, панорамные окна во всю стену, за которыми расстилалось летное поле Шереметьево. За столом сидели 4. Первым я увидела Виктора. Он был в темно-сером костюме, без галстука, с расстегнутой верхней пуговицей белоснежной рубашки. Встретившись со мной взглядом, он едва заметно кивнул. Рядом с ним устроился пожилой мужчина с седыми волосами и властным лицом. «Генеральный директор», — догадалась я. Видела его фото на сайте компании. Еще двое, мужчина и женщина, были мне незнакомы. «Анна Сергеевна?» Генеральный директор встал, обошел стол и, подойдя ко мне, протянул руку. «Проходите, присаживайтесь. Меня зовут Геннадий Аркадьевич Соболев. Это Виктор Романович Давыдов, с ним вы уже знакомы. Моя заместитель по правовым вопросам Ирина Николаевна и начальник летной службы Павел Андреевич». Я, смущенная подобной встречей, пожала его руку, затем и всем остальным, стараясь, чтобы ладонь не дрожала, и села на предложенный стул лицом к окну. «Чай, кофе?» — вежливо предложил Соболев, как самый радушный хозяин. «Вода, пожалуйста». Ирина Николаевна налила мне воды из графина. Я сделала глоток, собираясь с мыслями. «Анна Сергеевна», — начал генеральный. «Я полагаю, вы знаете, зачем мы вас пригласили?» «Предполагаю, что это связано с инцидентом на рейсе NW-438». «Верно. Вчера мы получили официальное заключение комиссии Росавиации». Сердце замерло. Вот оно. «И каково заключение?» — спросила я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. Геннадий Аркадьевич помедлил и продолжил. «Комиссия признала ваши действия обоснованными и совершенными в состоянии крайней необходимости. Уголовное дело возбуждаться не будет. Административное производство также прекращено». Я с непередаваемым облегчением выдохнула. В окружающий меня серый мир вернулись краски. Вон то комнатное растение оказывается такое зеленое, почти изумрудное. И небо за окном чарующе синее. Люди за столом вовсе не враги, почти друзья. На губы сама собой наползла улыбка. «Более того», — продолжил Соболев, «в заключении особо отмечено, что ваши действия предотвратили возможную катастрофу. Цитирую. «Грамотные и решительные действия гражданки Лавровой АЭС в условиях недееспособности командира воздушного судна и острого стрессового состояния второго пилота позволили успешно завершить полет и сохранить жизнь 280 пассажиров и членов экипажа». Я молчала, не зная, что сказать. Ирина Николаевна протянула мне салфетку. Оказывается, по щекам покатились слезы, а я и не заметила. Я вытерла соленую влагу, смущенная. «Простите», — пробормотала тихо. «Вам не за что извиняться», — мягко сказал Виктор. Это были его первые слова на этой встрече, и от звука его голоса что-то теплое разлилось в груди. Геннадий Аркадьевич откинулся на спинку кресла. «Анна Сергеевна, теперь о вашем будущем в нашей компании». Я молча кивнула, сосредоточенно на него посмотрев. «Формально вы нарушили правила, управляя воздушным судном, которому у вас нет допуска. Формально мы имеем право расторгнуть с вами трудовой договор». Он сделал паузу, и у меня снова перехватило дыхание. «Но мы этого делать не будем». «Не будете?» — механически повторила я. «Нет. Павел Андреевич, расскажите, почему». Начальник летной службы, коренастый мужчина с короткой стрижкой и загорелым лицом, заговорил. «Анна Сергеевна, я изучил записи переговоров с диспетчером и данные бортовых самописцев. То, что вы сделали в той ситуации, это не просто помощь. Вы приняли командирское решение в условиях, когда штатный экипаж был фактически небоеспособен. Вы правильно оценили ситуацию с шасси, вы грамотно ушли на второй круг, вы предложили использовать ручной выпуск, и вы посадили 777-й, имея налет на этом типе ровно 0 часов. «Технически это была не я, а мы с Дмитрием». «Технически?» — перебил он. «В момент захода на посадку Соколов находился в состоянии острого стресса и не контролировал ситуацию. Это видно по параметрам полета. Вы взяли управление на себя и довели дело до конца. Это факт». Я молчала, не зная, как реагировать. «К чему я это говорю?» — продолжил Павел Андреевич. «Мне нужны такие пилоты. С холодной головой, с быстрой реакцией, с умением принимать решения. Вы прошли проверку, которую не проходят на тренажерах. Вы прошли ее в реальной жизни, с реальными пассажирами на борту. Мы хотим предложить вам ускоренную программу переподготовки на Boeing 777», — вступил Виктор. «За счет компании. 3 месяца обучения, и вы получите полноценный допуск». Я, шокированно округлив глаза, посмотрела на него. Он был крайне серьезен, на лице ни тени улыбки, но при этом в глубине его серых глаз виднелось что-то теплое, притягательное. «А пока идет обучение», — добавил Соболев, «вы будете летать на 737-м, как и планировалось изначально. Внутренние рейсы — частичная занятость. Вас это устроит?» «Да», — выдохнула я. «Да, конечно. Спасибо. Огромное вам спасибо». «Это вам спасибо», — генеральный широко улыбнулся. «За наших пассажиров и спасенную репутацию компании. За то, что не растерялись в столь критический момент». Он встал, и все остальные тоже поднялись. Я следом за ними. «И еще одно», — добавил Геннадий Аркадьевич. «Через неделю мы проводим пресс-конференцию по итогам инцидента. Хотели бы, чтобы вы присутствовали, если вы не против, конечно». «Я не очень люблю быть на публике», — честно призналась я. «Понимаю, но людям нужны герои, Анна Сергеевна. Настоящие, живые герои. Вы спасли 280 человек, и пусть вся страна, весь мир об этом узнает. Вероятно, благодаря вам решительные и смелые молодые люди захотят прийти в авиацию, и я сейчас не о парнях». В итоге я согласилась посетить мероприятие, хотя внутри все сжималось от одной мысли о камерах и микрофонах. Мы тепло попрощались. Ирина Николаевна и Павел Андреевич вышли первыми. Соболев, простившись, тоже покинул переговорную. «Анна Сергеевна, задержитесь, пожалуйста», — попросил Давыдов. «Конечно, Виктор Романович», — кивнула я и вернулась в кресло. Виктор подошел к окну, заложил руки за спину. За стеклом по взлетной полосе разгонялся белый самолет с красно-синей ливреей северного ветра. «Как вы себя чувствуете?» — спросил он, не оборачиваясь. «Честно?» «Честно». «Как будто с плеч гора упала. 2 недели я не знала, что будет. Думала, все кончено. Карьера, мечты, все». Он обернулся и, улыбнувшись, мягко сказал. «Зря переживали. Я читал материалы расследования, каждую страницу. И с самого начала было ясно, вы действовали безупречно». «Вы читали материалы?» — удивилась я. «Зачем? Это же не ваша зона ответственности». «Мне было не все равно», — помедлив, все же ответил он. «Я, если честно, порывался вам позвонить, но не стал досаждать». Повисла пауза. Я не знала, как это понимать, и он, видимо, тоже понял, что сказал больше, чем хотел. «В общем, я счел своим долгом следить за ходом расследования». «Понятно», — кивнула я, хотя что-то подсказывало мне, что дело не только в этом. «А как Дмитрий и Николай Витальевич, его здоровье? Чем для них все закончилось?» Виктор чуть расслабился. Видимо, рабочие вопросы были для него более комфортной территорией. «Вольнов прошел внутреннее расследование. Он формально нарушил процедуру, допустив вас в кабину, но комиссия признала его действия обоснованными. Дима сейчас работает с психологом. После такого стресса это обязательно. Через пару недель вернется к полетам». «Я рада за него», — искренне выдохнула я. «Он хороший пилот, просто ситуация была...» «Запредельная», — кивнул Виктор. «А командир как? Надеюсь, уже выписали из больницы?» Лицо Виктора помрачнело. «Николай Витальевич сейчас проходит реабилитацию в кардиоцентре». «Но летать он больше не будет». Это был не вопрос. «Нет, перенесенный инфаркт — абсолютное противопоказание. 32 года в небе и вот так». Давыдов помолчал. «Он просил передать вам свою безмерную благодарность. Сказал, что обязан вам жизнью. И не только он. Сказал, что навестит вас непременно, как полностью встанет на ноги». Я сглотнула комок в горле. «Дайте, пожалуйста, адрес центра. Я сама к нему съезжу, поддержу». «Да, конечно. Может, навестим его вместе?» Спросил он вдруг и отошел от окна. Сел на край стола и внимательно на меня посмотрел. «Буду рада вашей компании», — кивнула я. Помолчали немного. «Анна, можно вопрос личного характера?» «Да». «Там, на Мальдивах, вы сказали, что хотите вернуться в небо, чтобы у вас был выбор. Что вы имели в виду?» Я посмотрела ему в глаза. Серые, внимательные, с морщинками в уголках. «Я имела в виду, что 5 лет была зависима от мужа и финансово, и эмоционально. Я сидела дома, растила детей, у меня не было выбора, а он...» Я вовремя осеклась. «Впрочем, это долгая история». «У меня есть время». Мы смотрели в глаза друг другу, и офисные стены вдруг начали таять. Вместо них проступили пальмы, впереди завиднелся синий изумрудный океан. И я, сама не понимая зачем, все ему рассказала. Может, потому что в выражении его лица не было глупого, простого любопытства, или потому что после 2 недель нервного ожидания мне нужно было выговориться. Поделилась с ним болью от предательства бывшего мужа, описала развод, свое похудение, рассказала о курсах переподготовки. Про то, как стояла у зеркала тем утром и не узнавала себя. Про то, как решила вернуть свою жизнь. Умолчала лишь имя любовницы Тимура. Он слушал молча, не перебивая. Когда я закончила, заметил. «Вы сильная женщина, Анна». «Я упрямая». «И упрямая, я помню». Одновременно со мной проговорил он, чем вызвал мой смех. «Но больше всего именно сильная. Все же упрямство — это когда человек бьется головой о стену, даже если это бессмысленно. А вы нашли дверь и прошли через нее». «Красивая метафора для заместителя генерального директора крупной фирмы. Вы романтик, Виктор Романович». «Просто Виктор. Кроме нас тут больше никого нет». Мягко поправил он меня. «Вы же знаете, я не всегда был заместителем генерального. Когда-то я тоже летал. Из-за травмы спины меня списали по здоровью. Пришлось искать себя на земле». «Тяжело было?» «Очень. Небо, оно ведь затягивает. Оно для романтиков, как вы верно заметили, мечтателей. Когда его отнимают, чувствуешь себя птицей с подрезанными крыльями». Собеседник посмотрел в окно, где очередной самолет отрывался от земли. В его глазах мелькнула тоска, мимолетная, но я ее заметила. «Поэтому вы поддерживаете программу переподготовки», — догадалась я. «Помогаете другим вернуться в небо, потому что сами не можете». Виктор повернулся ко мне. «Еще и проницательная. Идеальная женщина». Без ехидства, на полном серьезе, сказал он. «Не преувеличивайте. Я простой человек, мать и пилот». Он улыбнулся, и эта улыбка преобразила его лицо. Сделала моложе, еще красивее. «Анна, могу я пригласить вас на ужин?» Вдруг спросил он. «Отметить благополучное завершение расследования, как коллега коллегу». Я растерялась, предложение прозвучало совсем неожиданно. «Я не знаю, у меня дети, мама». «Понимаю, это была не самая удачная идея, простите». «Нет», — быстро перебила его я. «Идея хорошая, вот только по времени я пока вам точно не скажу». Он понимающе кивнул. «Вот мой личный номер, нерабочий. Напишите мне или позвоните, когда захотите поужинать». Виктор достал из кармана визитку и протянул мне. Белый картон, золотое тиснение, имя и номер телефона. Я взяла визитку и спрятала в сумочку. «Спасибо за поддержку, за программу обучения, за то, что вам было не все равно». Повторюсь, вам не за что благодарить. Идемте, провожу вас до лифта. Мы шли по коридору, и я ловила на себе любопытные взгляды сотрудников. Заместитель генерального директора лично провожает какую-то женщину. Это, наверное, выглядело странно и жутко любопытно. У лифта Виктор остановился. «Анна, еще одно». «Да». «Я горжусь тем, что вы будете работать в нашей компании». Двери лифта открылись. Я шагнула внутрь, обернулась. «Спасибо, Виктор. Вы не представляете, как ваши слова окрыляют». Двери закрылись, и я поехала вниз. Уголки губ то и дело складывались в мечтательную улыбку. Дома меня встретила мама с вытаращенными глазами. До этого я ей уже написала, что все завершилось благополучно, и сейчас она жаждала подробностей. «Ну что, что сказали?» «Все хорошо, мам. Расследование закрыто, дело прекращено. Я остаюсь в компании. Более того, меня отправляют на обучение на Боинг 777». Мама охнула, прижала руки к груди. «Слава богу, слава богу! Юху!» Я не выдержала и счастливо рассмеялась, глядя, как она чуть ли не в пляс спустилась. Мама с нами расцвела и уже куда спокойнее рассматривала вариант продать дом и насовсем перебраться в Москву. Лёва выбежал из комнаты. «Мама, ты не грустная?» «Нет, зайчик». Я подхватила его на руки. «Мама больше не грустная. Мама счастливая!» Соня, прибежавшая следом, вцепилась мне в ногу. «Мама счастливая!» Я опустилась на колени и обняла детей. Уткнулась носом в макушку Лёвы, вдохнула родной запах его волос, поцеловала в пухлую щечку Соню. Все позади. Расследование, неопределенность, страх. Впереди меня ждало небо. Огромные лайнеры, сотни пассажиров, города и страны за окном кабины. И, может быть, что-то еще, о чем я пока даже думать боялась, чтобы не спугнуть.